Глава 25. Линфия. Так как дом Амсберг прикрывает наши тылы, я могу заняться своими делами. Прошло 2 дня с моего визита в их особняк. Зандра продолжает войну с 3 фракциями. Этим вечером мы с Себасом идем в поместье Элне, возвращаясь с очередных переговоров. И вот... засада. Да, господин, похоже, они решились. Себас хищно усмехнулся, хоть я и ожидал чего-то такого, но все равно досадливо поморщился. Похоже, сильно я разозлил Сандру. Раз она решила убрать меня, в то время как на нее давит Эрик и Гордон. При нынешнем раскладе сил, даже если она сможет убить меня, то преимущество в борьбе за престол ей это не даст. Или она рассчитывает, что расправа со мной послужит примером для остальных? Да уж... «Похоже, господин, принцесса Зандра вас очень любит», – задумчиво проговорил Себас. «Видимо, он думает о том же, о чем и я». «Видимо, так. Она страшная женщина. Впрочем, этого мы тоже ожидали». «Итак, прикинем, что к чему. Основные силы Зандры – это магия. Но для тихой операции под покровом темноты они не очень подходят. Тогда воины или рыцари? Тоже нет». Они все у Эрика. Хитрый план, провокация, стражи и арест? Нет. Чиновники – это фракция Гордона. Остаются убийцы. Скорее всего, прокачанные магией убийцы. Себас, убийцы, что думаешь? Стандартная группа, господин. Один впереди для перекрытия пути. И человек 10 в прикрытии. Хорошо, я беру на себя первого, остальные твои. Принято. Будь осторожен, возможно, у них есть сюрпризы. Очень на это надеюсь, господин. Усмехнулся Себас и выпрыгнул из кареты на ходу. Что ж, вероятность того, что меня поджидают убийцы, 9 из 10. Думают они определенным образом. Себас выпрыгнул. У меня только карета и кучер. С их точки зрения, все выглядит так, как будто, заметив засаду, слуга испугался и убежал за помощью. Слабый и никчемный принц. Ну да. Надо разыграть именно эту карту. Возможно, мне удастся разговорить расслабившегося противника, решившего поиздеваться надо мной. Пока я раздумывал над 7-м пунктом плана настоящего злодея... Примечание переводчика. 7-й пункт плана ЧВ. Я никогда не буду глумиться над героем, рассказываю ему весь мой замысел. Я просто убью его. Кучер вскрикнул. Ваше Высочество, спереди нас вооруженные люди. Не обращай на них внимания. Просто продолжай ехать. Съехидничал я. Ни за что, я не хочу умирать. С этими словами, кучер спрыгнул с кареты и убежал в темноту. Но это было ожидаемо. Никчемный принц и все такое. Если бы на моем месте был бы Лео, то кучер, конечно, стоял бы до последнего. Хе. Карета... остановилась около фигуры в черном плаще. «Эй, ты там! Выходи! Если не выйдешь, то я сам вытащу тебя наружу!» «Ты ведь просто хочешь убедиться, что я тот, кто тебе нужен, да?» Бормочу я и послушно выхожу из кареты. Передо мной стоит крепкий мужчина, средних лет, зачесанными назад черными волосами. Судя по его настороженным глазам и позе, он достаточно опытный воин. Да и аура. Навскидку, я бы определил его как бойца ранга A. Ого, похоже, Зандра настроена более чем серьезно. Среди всех ее сил, этот явно выходит в 10 лучших. Он вооружен специфическими парными кинжалами для быстрых атак с тыла. Даже равному ему по силе будет очень сложно справиться с таким, если он зайдет со спины. Явный профессиональный убийца. Я смотрю, твой слуга сбежал, бросив тебя одного. Ты такой жалкий. Ну, я не очень переживаю из-за своего имиджа. Вот как? Ты так спокойно к этому отнесся? Значит, дворецкий отправился за помощью? Он умеет думать. Что ж, подыграем ему. Да, сейчас Себас вернется с подмогой, и они прикончат тебя. Хороший план. Но не сработает. Там впереди на пути поместья засада. Прикрытие из 19 человек. Какой бы верный и самоотверженный не был твой сука, они задержат его. Хе, думать-то он умеет, а вот информации о Себусе у него нет. 19 человек действительно задержат его. Надолго. Секунд на 30. Это мы еще посмотрим. Сказал я с придурковато беззаботным видом. Убийца усмехнулся. Один из его кинжалов загорелся пламенем, и он шагнул вперед. «У меня приказ убить тебя, но я сделаю лучше. Я захочу тебя в плен и доставлю к ногам моей госпожи». «Эй, я не планировал навещать свою сестричку, так любящую пытки». «Нет, он точно умен. Вместо того, чтобы меня убивать, действительно лучше похитить. Во-первых, реакция императора на похищение будет не такой, как на убийство. Во-вторых, если я попаду в руки Ксандрия, она сможет держать меня сколько захочет. Отец прикажет обыскать столицу, ну и все. Братья явно не будут рваться меня спасать. Максимум посочувствуют Лео. А так, вывезем меня за пределы столицы, прячем где-то в глуши и начинаем пытать. Ксандрия это умеет и практикует, да. А потом... Когда я сломаюсь под пытками, я буду готов на все. Ответить на все вопросы, идти на любое сотрудничество. После этого меня можно будет даже отпустить. Риска при таких действиях меньше, а навредят они нашей фракции больше, чем при моем убийстве. Черт, я опять задумался. Впрочем, вокруг меня магический барьер класса С, противнику его не пробить, так что все нормально. Убийца ударил, кинжал сверкнул огненной вспышкой и... со звоном ударился в лезвие меча, появившегося перед моей грудью. Откуда-то сбоку. Одновременно тормознули мы с убийцей. «Ты кто?» Спросил он удивленно, смотря куда-то за мою спину. «Просто авантюристка, проходящая мимо», ответил женский голос. Также удивленно на звук обернулся и я. Сбоку за моей спиной стояла девушка с каштанными волосами, собранными в хвост. Одета она была в грубые штаны, куртку и на голове носила кепку с козырьком, из-за чего больше походила на мальчика. Я уже видел ее раньше. Она была одной из тех авантюристов, которые пытались убить королеву слизней на землях герцога Кляйнера. «Если ты проходящая мимо авантюристка, то иди дальше», – предложил убийца. «У тебя даже нет задания гильдии на его защиту», – кивнул он в мою сторону. «Да, у меня нет заданий. Я не знаю, кто этот человек перед тобой и за что ты на него напал. И мне нет дела до него. Но вид убитого человека на моих глазах не доставит мне радости. Кроме того, я видел, как его бросил слуга, так что я защищу его, хотя бы просто из жалости». «Ты понимаешь, что если ты начнешь защищать этого человека, то станешь врагом очень серьезных людей?» «Знаешь, вместо того, чтобы сожалеть о том, что я бросил человека в беде, я лучше буду сожалеть после того, как его спасу». Услышав это, убийца поднял оба кинжала и ударил ими. Девушка парировала их мечом, но противник тут же атаковал снова, наполнив клинки магией. Отбить мечом эти удары она бы уже не успела. Если бы увернулась, то удары попали бы в меня. Вместо этого девушка что-то кротко прошептала, и ее меч превратился в большой щит, который заблокировал наполненные магией кинжалы. «Хе, волшебный меч, умеющий менять свою форму?» – выдохнул убийца. «Довольно редкая вещь». «Да, я нашла его в одном из данжей. Знаешь, еще он может так». Сказав это, девушка превратила щит в копье, направив его наконечник на убийцу. Она стала медленно приближаться к нему. Убийца отбил наконечник копья, но вдруг пошатнулся и чуть не выронил кинжал. «Ага, а ты силен. Мое сонное копье не уступило тебя с первого раза. А ведь оно укладывает спать даже монстров ранга А». «Интересное оружие», – подумал я. Не знаю, как воспринимает сонную магию ее противник. Может, слышит что-то вроде колыбельной? Неприятная магия для бойцов ближнего боя. Даже если ты не отрубишься, то драться сонным – плохая идея. Похоже, убийца тоже начал это понимать, потому как разорвал дистанцию с девушкой, и начал отступать. Через пару минут он разочарованно щелкнул языком, кинув на нас последний взгляд и отступил. Через пару минут появился Себас. «Что с остальными?» – спросил я о засаде. «Они больше не опасны», – ответил он, заметив девушку. «Так», – отреагировала та. «И во что я ввязалась?» «Ты вытащила меня из затруднительного положения. Спасибо за спасение». «Но не могла же я просто стоять и смотреть, как на моих глазах убивают человека. Однако, судя по слуге, карете и словам того убийцы, вы должно быть какое-то важное лицо?» «А, да, и извини, что до сих пор не представился. Я Арнольд Ликс Адлер, 7-й принц Империи». «Принц? А, понятно. Значит, я ввязалась в войну за престол. Я просто пыталась помочь вам как человеку в беде, но, похоже, сделала правильный выбор». Девушка сняла свою кепку и стала передо мной на колено. Из-за этого я ясно увидел ее лицо с грубоватыми мальчишескими очертаниями, но все же симпатичное. «Ваше высочество, меня зовут Линфия. Не хочу, чтобы моя просьба выглядела как требование платы за ваше спасение. Но не могли бы вы выслушать меня и помочь мне?» «Эй, я не помню, чтобы я просил тебя спасать меня. Наоборот, ты вмешалась в мой план разговорить убийцу. Но этого я ей не скажу. Она же не в курсе, что, как Сильвер, я бы мог порвать этого убийцу в любой момент. Опять же, как Арнольд из фракции Доблестного Лео, я должен помогать всем, кто попросит». «Ага, знал бы Доблестный Лео, как лень мне это делать. В общем, у нас проблемы. Опять. Однако...» «Давай продолжим наше общение в более безопасном месте. Садись в карету. Не знаю, что у тебя за проблема, но обсуждать ее лучше в поместье». Сказав это, я помог Линфи забраться в карету.